Признайтесь-ка, друзья, за долгие томительные часы, которые минули с нашей прошлой встречи, вы, конечно, соскучились по нашему замечательному герою Махеш Дасу, прославившемуся в этом грешном мире под именем Бирбала. И, разумеется, согласитесь с тем, что очень хочется узнать, какие еще славные деяния совершил сей достойнейший муж, будучи не просто советником, а главным советником при дворе славного правителя Индии. Спешим вас порадовать, почтеннейшие из достойных и достойнейшие из почтенных. Не иссяк пока наш кладезь веселых и поучительных историй о Бирбале. Хотя, признаться честно, наш кладезь — это всего лишь, как бы сказать, крохотная ямка в сравнении с той бездной правдивых. Признайтесь-ка, друзья, за долгие томительные часы, которые минули с нашей прошлой встречи, вы, конечно, соскучились по нашему замечательному герою Махеш Дасу, прославившемуся в этом грешном мире под именем Бирбала. И, разумеется, согласитесь с тем, что очень хочется узнать, какие еще славные деяния совершил сей достойнейший муж, будучи не просто советником, а главным советником при дворе славного правителя Индии. Спешим вас порадовать, почтеннейшие из достойных и достойнейшие из почтенных. Не иссяк пока наш кладезь веселых и поучительных историй о Бирбале. Хотя, признаться честно, наш кладезь — это всего лишь, как бы сказать, крохотная ямка в сравнении с той бездной правдивых рассказов из жизни этого поразительного человека, что по сей день носит в памяти многие жители земли индийской. И все же мы осмеливаемся открыть рот... Два рта. Верно, два рта. И возобновить повествование о Бирбале. Еще раз напомним, главным и мудрейшим среди советников индийского государя. Если вам не по нраву созерцание животного, заключенного в клетку, то вы, несомненно, с большим удовольствием узнаете, как однажды Бирбал освободил из заточения огромного льва. А ведь лев к тому же был необычным. Но об этом чуть позже. Хорошо. Не забегая вперед, история только тогда достойна называться историей, когда рассказывается сначала. Ну да, иначе она подобна безногому калеке или бродяге без роду и племени. Словом, начинай, давно уже пора. Как уже не раз мы с вами вспоминали, правитель Индии и персидский владыка были большими друзьями. Если только дружба между царями разных государств вообще возможна. Однако взаимная приязнь не мешала им, несмотря ни на что, то и дело задавать друг другу весьма необычные и довольно сложные загадки. Разгадать такую загадку было делом чести для каждого из них. Однажды персидский властелин прислал в столицу Индии поразительных размеров клетку, внутри которой помещался огромнейший лев. Когда сдернули покров, накинутый на клетку, придворные в ужасе отпрянули, а некоторые из тех, что побоязливее, даже попрятались за колоннами. Вид льва был ужасен. Кошмарен. Мощные лапы с грозными когтями, казалось, вот-вот продавят доски пола. Злобные глаза налились кровью, огромная пасть была подобна пещере, а у входа в эту пещеру белели смертоносные клыки. В общем, зрелище было не для слабых духом, особенно если учесть, что животное в два раза превосходило размерами самого крупного льва, которого когда-либо доводилось встречать в джунглях. Нет, возможно, кому-то и приходилось сталкиваться с подобным гигантом, но то был несчастнейший из людей, и вряд ли удалось ему поведать об этой встрече. По-моему, самое время сделать небольшое уточнение. Лев был не настоящий. Да, не совсем. То есть его совершенно невозможно было отличить от настоящего, если бы не одно маленькое «но». Хищник не шевелился. То есть абсолютно. Прошла минута, другая, 10 минут. Придворные стали осторожно выглядывать из-за колонн и покидать свои укрытия. Вот это да! Только и смогли вымолвить царские приближенные. Должно быть, создатель этого страшилища потратил не один день на свою работу. Что за странный подарок, произнес царь. Наверняка в нем заключена какая-нибудь головоломка. Так и оказалось. Правитель Персии прислал с гонцом короткое послание, которым уведомлял, что животное сие создано, дабы потешить царя, а также задать задачку его придворным. Правитель Персии надеялся, что кто-нибудь из них, конечно же, сумеет вызволить льва из клетки, не касаясь ее прутьев и не двигая исполина с места. Придворные словно дар речи потеряли. Множество головоломок пришлось им распутывать по долгу службы до того, но чтоб такую. Их беспомощные взоры обратились в сторону царя, и тот понял, что надеяться на силу их умов, увы, не стоит. Упаси вас Бог предположить, будто сам царь был не способен разгадать загадку. Но разве царское это дело, когда рядом советники? К несчастью, единственный из советников, действительно способный помочь, Бирбал, пребывал в это время далеко от дворца. Правда, причина отлучки была самая уважительная. Главный советник отправился в паломничество по святым местам. Бирбал обещал вернуться через месяц, однако срок, отпущенный персидским правителем на распутывание своего ребуса, составлял не более половины месяца. Невеселыми были думы царя индийского, когда 3 дня спустя собрал он своих придворных, дабы те изложили ему свои мысли. Излагать было нечего. Лишь 2 из советников отважились открыть рот, да и то лишь с тем, чтобы предложить чистейшую глупость. Дескать, нужно либо пилить решетку, либо самого льва, но последнее вряд ли осуществимо, ибо, очевидно, лев сделан из какого-то прочного металла, о чем свидетельствуют отблески на его могучей спине. Едва сдерживая гнев, царь распустил своих придворных. И вновь наступила ночь, и вновь рукотворное чудовище осталось стоять нетронутым в полумраке царского дворца. А на утро, иногда ведь и царям везет, в столицу вернулся Бирбал. Жена его не выдержала тягот пути и расхворалась. Пришлось ее супругу спешно возвращаться в столицу. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не успело солнце раскалить крышу дворца, как Бирбал уже стоял перед своим повелителем и выслушивал его горестные восклицания. «Эти бездарные, придворные, ни на что не способны!» — качал головой правитель. «А впрочем, может быть, мой брат просто хотел пошутить. И эта его задачка вообще не имеет решения». «Не думаю», — молвил Бирбал. «Дай-ка мне взглянуть на животное повнимательнее. Так, судя по всему, лев действительно сделан отнюдь не из легкого пуха, и протащить его сквозь прутья вряд ли возможно. Да и тащить-то по условиям нельзя. Хотя, интересно, если лев отлит из железа или, скажем, бронзы, тогда Почему у него такие широкие и плоские, будто растоптанные лапы? А может быть, они стали такими за несколько прошедших дней? Мне кажется, мой повелитель, что завтра я освобожу этого льва из клетки, хотя ему самому, боюсь, это не слишком понравится. На утро все придворные так торопились занять места поближе к клетке, словно собрались они не во дворце, а в театре. Злопыхатели посмеивались и радостно потирали руки. Наконец-то этот махеш-дас опростоволосится. Может быть, хотя бы после этого царь поймет, кого ему следует одаривать своей милостью. Вошел Бирбал, а следом за ним слуги, несущие железный прут, раскаленный до красна. «О, мудрейший из моих советников! Неужели ты собрался клеймить эту бесчувственную тварь?» — разочарованно вскричал царь. Вместо ответа Бирбал ловким движением подхватил прут и, аккуратно просунув между прутьями клетки, поднес ко льву. И что же? Лев начал таять, словно снега на склонах Гималаев. Оказалось, что лев был вылеплен из воска. И лишь краска, которой он был покрыт, делала его похожим на железного. Вот ведь как бывает. Сотни человек видят лишь то, что на поверхности, и только один способен узреть то, что скрыто в глубине. Образ нашего героя получился бы неполным, если бы мы упустили одну редчайшую черту его натуры. Особое положение, которое он занимал при дворе, ничуть не портило его. В отличие от остальных царских приближенных. Именно. Бирбал как был, так и остался другом и помощником всех добрых людей, вплоть до самого последнего слуги. Прежде чем поведать эту волнующую историю, следует сказать, что царь имел одну вполне простительную человеческую слабость. Он любил пожевать лист бетеля, особым образом смешанный с известью. Но, как известно, известь обладает поистине невероятной обжигающей силой. Неудивительно, что среди многочисленных царских слуг лишь один умел приготовить бетель с известью так, как это нравилось государю. И угораздило же его однажды разболеться. Да так, что целый день лежал он в горячке и себя не помнил. Царь не пожелал дожидаться выздоровления слуги и потребовал, чтобы его сын немедленно приготовил ему бетель. Мысль вполне логичная. И царь не мог подозревать, что слуга не торопился передавать секрет своего ремесла сыну. Сын, разумеется, подчинился царскому приказу и приготовил бетель, однако он не знал точно, в каких пропорциях добавлять известь. Последствия были ужасные. Его царское величество обжег себе язык. Обжег настолько сильно, что утратил способность чувствовать вкус остальных блюд, даже самых соленых. Гнев государя не знал предела. «Пусть этот жалкий юнец выпьет завтра целый кувшин негашеной извести», — провозгласил он свою волю. «Тогда он поймет всю тяжесть своего преступления против государя». Когда мальчик услышал о царской воле, то горько разрыдался. Его отец, превозмогая болезнь, встал с постели и бросился... «Думаете, к царю молить о пощаде? Отнюдь!» Бедолага поспешил к его главному советнику, Бирбалу. Но прежде оба, отец и сын, совершили в храме молитвы Господу Шиве, ибо не надеялись на избавление и приготовились к самому худшему. Бирбал выслушал отца и сына, расправил усы и сказал: «Да, такая доза негашенной извести наверняка будет стоить мальчику жизни. Но не спешите отчаиваться. Против каждого несчастья, даже если оно кажется неминуемым, есть средства. Главное — вовремя им воспользоваться. Прежде чем отправиться во дворец принимать наказание, мальчику следует выпить точно такой же сосуд топленого масла ги. Масло покроет стенки его желудка и спасет от обжигающей извести». Просители пали ниц перед Бирбалом и затем поспешили домой готовить противоядие. Минуло утро казни. Дневное светило вознеслось в зенит. Царь позвал одного из приближенных, того самого, который докладывал обычно о самых мрачных, одним словом, темных делах. Но на лице приближенного было написано безграничное недоумение. «Он выпил известь, так, словно та сродни Амрите», — всплеснул тот руками. «А ведь известь-то была первосортная и должна была прикончить мальчугана». Тогда царь приказал еще одному советнику проведать, как могло случиться подобное чудо. И тот узнал о сговоре царского слуги с Бирбалом. Когда царь призвал своего любимца, Бирбал не стал отпираться. Он знал, что повелитель, хотя и вспыльчив, но также и отходчив. Царь не только не стал журить главного советника, но даже наградил, сказав: «Я, признаться честно, даже рад, что ты вовремя вмешался. А то сгоряча сгубил бы мальчугана. Кто бы тогда готовил мне бетель? Ведь рано или поздно его отец совсем одряхлеет». Воистину замечательная история о Бирбале хранит людская молва. Особенно милы они нашему сердцу, потому что всегда имеют счастливый конец. И очень рады были вас с ними познакомить Сергей Курдюков и Лора Луганская. А также, вне всякого сомнения, наш звукорежиссер Наталья Турлова. Продолжение следует!